Глава 13. Я повернулся на Ромкин возглас и посмотрел на него вопросительно. Даже вдова перестала на мне виснуть, выпрямилась и одним легким движением поправила макияж, смерив Гаранина заинтересованным взглядом. Роман схватил бокал и одним глотком допил его содержимое, после чего заметно поплыл. Его глаза заблестели, дыхание слегка участилось. Он глубоко вдохнул, и его, как говорится, понесло. «О боги, за что вы были так несправедливы и отняли жизнь у Василия Борисовича так непозволительно рано?» Ромка шагнул к столику, где стоял портрет с черной лентой и соболезнования Эдуарда от лица всей СБ. «Во цвете лет нас покинул столь великий ум, и как же теперь мы все, и научный отдел в частности, будем обходиться без его незримой заботы?» «Рома, что ты несешь?» – прошептал я, вставая рядом и улыбаясь как можно печальнее. «Где тело, Дима? Что вообще происходит?» — также шепотом спросил Рома. «О чем ты говоришь?» — я сказал это вслух, и теперь взгляды всех собравшихся, включая Рерих, переместились на меня. «Я говорю о несправедливости этой жизни и нашей призрачной роли в ней», — ответил мне Ромка, взглядом указывая на коридор. «Вот Василий Борисович, к примеру. Он мог жить и жить, любить и быть любимым многими». Он бросил взгляд на вдову, стоящую недалеко от нее девушку. «Но в итоге все обрывается на самой минорной ноте, в принципе, как всегда». «Какая чудесная, просто чудесная речь!» К нему подошла вдова, приложив руки к безупречной груди. «Вася, она очень понравилась бы». Рома слегка отпрянул от женщины, когда той захотелось и у него на груди всплакнуть, и повернулся ко мне. «Идем, Дмитрий Александрович, еще раз попрощаемся с этим великим человеком, отдадим ему последние почести». Он жестко схватил меня за плечо, чуть выше локтя, и потащил к выходу из комнаты. Когда мы проходили мимо Гертруды Фридриховны, она бросила на Гаранина многозначительный взгляд и, улыбнувшись, сказала: «Роман Георгиевич, вы не могли бы завтра зайти ко мне? Нам, кажется, есть что обсудить». «Угу», — промычал Рома, и мы вышли в коридор. «Ты что творишь?» — прошипел я, выдергивая руку из его хватки. «Больно, зараза. Не удивлюсь, если там синяки утром обнаружу». «Пойдем, Дима». Вместо ответа Ромка впихнул меня в комнату с гробом и закрыл дверь. «Где тело?» — спросил он очень ласково, ткнув пальцем в открытую домовину. «Твою мать!» — я уставился в пустой гроб. «Что происходит?» «Не знаю, я только видел, как Ванда с Леной запихивают несчастного Епифанцева в мою машину». Он сжал пальцами переносицу. «Так я сейчас уточню этот момент». Гаранин достал телефон и принялся набирать номер. Я напряженно смотрел на то, как он все больше накручивает себя, потому что Ванда не отвечала. Когда я вытащил свой телефон, чтобы позвонить Лене, он завибрировал у меня в руках. Посмотрев на дисплей, я удивленно приподнял бровь. Звонил Кузовлев, начальник московской полиции, и он был последним из всех, кто мог мне позвонить. Во всяком случае, мне так казалось. Пока я размышлял, принимать звонок или нет, Ромка закрыл дверь и подошел ко мне. «Надеюсь, это не очередное чрезвычайное происшествие», — пробормотал я и принял звонок. «Слушаю вас, Евгений Васильевич». «Дмитрий Александрович, приветствую». Кузовлев был, как обычно, серьезен и сосредоточен. «Скажите, пожалуйста, вы не в курсе, где сейчас находится Гаранин?» «Который?» Я невольно нахмурился и посмотрел на Ромку, а тот слегка напрягся. Я отодвинул телефон от уха, чтобы ему было слышно, но громкую связь включить не решился, чтобы никто ненароком не услышал непредназначенную для него информацию. «Роман Георгиевич, если быть точным», — сразу же ответил главный полицейский столицы. «Рядом со мной стоит, мы сейчас присутствуем на похоронах нашего сотрудника». «Мои соболезнования», — автоматически произнес Кузовлев. «Что случилось, Евгений Васильевич? Зачем вам Гаранин?» — спросил я довольно холодно. «Дело в том, Дмитрий Александрович...» Он замялся, а потом заговорил быстро, словно боялся, что его сейчас перебьют, и он собьется. «Со мной связался начальник дорожной полиции, с которым, в свою очередь, связался командир дежурного наряда. Только что мимо них пронесся на огромной скорости внедорожник второй гильдии, в котором опознали личный автомобиль Гаранина. И все бы ничего, но машина ехала с проблесковыми маячками СБ. Собственно, поэтому я вам звоню. Вы можете пояснить ситуацию?» «Вы исключаете вероятность, что это просто очень срочный заказ?» — спросил я, прикрывая глаза. «Это не смешно, Дмитрий Александрович», — буркнул Кузовлев. «Вы правы, Евгений Васильевич», — я вздохнул. «Своим внедорожником Роман Георгиевич позволяет пользоваться сотрудникам СБ. Так что, скорее всего, это был кто-то из них. У нас тоже бывает срочная и совершенно неотложная работа». «Разумеется, Дмитрий Александрович. Это все, что я хотел у вас уточнить. Спасибо за понимание и передайте мои соболезнования родственникам усопшего». «Обязательно передам», — пообещал я, и Кузовлев отключился. «Дима», — начал Роман, но не успел ничего сказать, потому что телефон в моей руке снова завибрировал. На этот раз мне звонил Рокотов. «Ваня, что у вас случилось?» — сразу же ответил я на звонок. «Кроме того, что твоя жена и Ванда притащили труп?» — сухо спросил Рокотов. «Ничего не произошло. Мне нужно знать только одно — это санкционировано?» Я молчал почти 10 секунд, глядя на Ромку, который только руками развел. «Это зависит от того, что они мне сейчас скажут», — наконец произнес я. «Дай трубку Ванде». Послышался какой-то шорох, а затем Ванда затараторила. «Дима, ты же понимаешь, что это неправильно. Вы все делаете вид, что ничего не происходит. Но это же убийство, в конце концов. А если его заказала та блондинка, с которой ты обжимался, и теперь она получит наследство? Это же незаконно. Но убийство тоже незаконно, но через гильдию не так критично. О боги, что я несу. В общем, в территориальном морге могли не распознать яд. Они не так часто встречаются со второй гильдией. Нам нужно только заключение, а потом ты решишь, открывать дело или нет. Но, Дима, не лишай бедного старика шанса на справедливость». «У вас полчаса и не минуты больше. Попроси Эда сделать портал. Он вроде бы был в этом доме и сумеет его настроить», — произнес я после недолгого раздумья и отключился, чтобы набрать уже очередной номер самому. «Эд, узнай, кому Епифанцев завещал свое состояние». «Хорошо, узнаю. Это как-то связано с визгами внизу?» — спросил он. Я услышал в его голосе усмешку. «Напрямую», — я вздохнул. «Да, через полчаса сделай девочкам портал. Труп, как ни крути, нужно вернуть и похоронить». «Прости, что? Они труп Епифанцева притащили?» Эд сдавленно хохотнул. «Нет, я должен это видеть». Он отключился, а я потер лоб и в который раз посмотрел на пустой гроб. «Так, Рома, я сейчас пойду к гостям, тьфу, к скорбящим, и постараюсь никого не выпускать из комнаты. А ты, пожалуй, покарауль здесь, чтобы вот этого никто не увидел». «Да? И как ты себе это представляешь?» — взвился Ромка. «Как, по-твоему, я должен охранять пустой гроб, чтобы никто в него не заглянул?» «Понятия не имею. Ну, придумай что-нибудь». Я не договорил, потому что дверь открылась, и на пороге застыл давешний патологоанатом. Он безумными глазами посмотрел на пустой гроб и схватился за голову. «Это все-таки произошло? Он снова восстал из мертвых? Или кто-то из темных решил на бедняге провести свои бесчеловечные эксперименты и попутно свести меня с ума?» — простонал патологоанатом, а затем выхватил из ремня брюк фляжку и приложился к ней. «О чем он говорит?» — почему-то шепотом спросил у меня Ромка. «Я понятия не имею», — ответил я, глядя, как без затей напивается скрывшие следы преступления патологоанатом. «Но здесь точно никто из темных не трогал тело, это я могу тебе гарантировать». Дверь снова открылась, и все еще стоящего возле нее патологоанатома втолкнули внутрь. Вошедшая Гертруда Фридриховна оглядела нас подозрительным взглядом и остановила его на гробе. «Что здесь происходит?» — тихо спросила она, посмотрев почему-то на Ромку. «Вот этот тип утверждает, что над телом глумились темные. Мы не смогли пройти мимо обращения гражданина нашей республики», — выдохнул Гаранин. «Фролова сейчас все быстренько проверит и вернет нам нашего Епифанцева. Мы же не можем допустить, чтобы зомби по улицам столицы разгуливали, не так ли? Буквально полчаса. Постойте здесь, Гертруда Фридриховна, и никого не пускайте». «Да, вот этим заявителем займитесь, что ли. Он явно не в себе», — посоветовал я ей и вышел из комнаты. Следом за мной выскочил Ромка, закрыл дверь и прислонился к ней спиной, скрестив руки на груди. «Вот, я сейчас всем буду говорить, что там сеанс психотерапии, и мешать такому интимному действу не стоит», — заявил он и указал мне взглядом на поминальную комнату. «Ну а ты иди вдову утешай, и любовниц сюда не пускай, у тебя это хорошо получается». «Выясни, был ли заказ», — поморщившись, сказал я, разглядывая почти успокоившегося Гаранина. «Можно ведь по пути наименьшего сопротивления пойти и выяснить все прямо у главы второй гильдии». «Уже», — и он потряс телефоном. «Заказа на Епифанцева не было. Но, Дима, этот яд не секретная разработка. Его при желании свободно можно купить через четвертую гильдию». Я только головой покачал и направился в комнату, услышав за спиной сдавленный смешок. К Ксения Фролова склонилась над трупом и покачала головой. «Такое чувство, что его вообще никто не вскрывал. Посмотрите, голова совершенно не тронута. И как таким образом исключили поражение головного мозга?» Она принялась расстегивать пиджак. «Эдуард Казимирович, не стойте у меня над душой. Лучше помогите мне его раздеть. Это нужно сделать аккуратно. Нам потом костюм нужно будет обратно на него надеть». Эд без глупых вопросов подошел к столу с другой стороны. Он знал способ сделать это куда лучше и быстрее. Но для того, чтобы при Фроловой поднять труп, нужно было бы вызвать сюда Довлатова, а ему было лень. Тем более Довлатова всегда отличались редким упрямством. Они никогда ничего не делали, просто выполняя приказ. Им необходимо было все разжевать и обосновать. Наверное, поэтому этот род никогда не был близок к трону. «Ого!» — возглас Фроловой заставил его на секунду отвлечься от расстегивания брюк. «Эдуард Казимирович, оставьте их, в этом нет необходимости. Я, кажется, нашла причину смерти». Эд посмотрел на нее, и Ксения ткнула пальцем в проникающее ранение грудной клетки. «Его закололи?» Брови Эдуарда поползли вверх. «Чем нанесены эти раны?» «Холодным оружием с тонким и острым лезвием», вздохнула Фролова, внимательно рассматривая странного вида раны. «Чем-то похожим на это?» Эд взял со столика скальпель, передавая его судмедэксперту. «Да, идеально совпадает», кивнула она, сопоставив предполагаемое орудие с ранами. «И да, именно они являются основной причиной смерти», добавила она. После чего все-таки сделала разрез, внимательно изучая глубину ран и поврежденные органы. «Но посмотрите на его печень и поджелудочную. Его все-таки травили, хотя не представляю, каким образом он умудрился выжить после этого яда». «Он где-нибудь мог сохраниться?» — спросил Эдуард, внимательно наблюдая за работой эксперта. «В стекловидном теле, волосах и ногтях», — без раздумий ответила Фролова. «Я сейчас возьму образцы на анализ, зашью его, и можно будет отправлять обратно». «Вот тебе и сердечный приступ», — прошептала стоящая у стены Ванда. Она к столу не подходила, стоя на расстоянии. Ей вида отсюда хватало, чтобы чувствовать легкую тошноту. «Из всего этого следует, что его убил непонятно кто, умеющий пользоваться скальпелем. Да, задачка». «Дорогая, вести следствие — это твоя забота, не моя», — громко проговорила Фролова, и, забрав пробирки с материалом для исследований, подошла к Ванде. «Приводите покойного в порядок и возвращайте скорбящим. Заключение я составлю чуть позже, когда проведу анализ. К счастью, эту гильдийскую дрянь довольно легко выявить. Хуже будет, если это не она. Тогда придется повозиться». Ксения вышла из прозекторской, а Лена заглянула внутрь. «Вам помочь? Одеть его, например?» — спросила она. «Вот еще. Сам оденется», — фыркнул Эдуард и достал телефон. «Ваня, сейчас я подниму нашего покойника и отправлю с Леной и Вандой обратно порталом. Открою для них единовременный допуск». После этого, убрав телефон в карман, Эдуард призвал дар, а Ванда с Леной поежились от коснувшегося их могильного холода. Труп Епифанцева пошевелился и сел на столе, подчиняясь воле некроманта, в этот момент отдавшего приказы холодным голосом, в котором невозможно было различить ни одной эмоции. «Вы не понимаете, я уже несколько лет проработал патологоанатомом». «Я понимаю», — участливо прервала его Рерих. «Вы, как и все люди вашей профессии, в какой-то момент начинаете ощущать себя причастным к смерти тех, кто попадает на ваш стол. Именно поэтому вы сегодня присутствуете на похоронах Василия Борисовича?» «Да», — выпалил в ответ он и снова приложился к фляжке. «Все именно так, как вы только что сказали. Я чувствую вину за все, что здесь сейчас происходит». «Но вы не виноваты в его смерти». Рерих встала так, чтобы закрыть пустой гроб от глаз патолога-анатома. Незачем ему лишний раз видеть пустую домовину. «Правда?» — он икнул и уставился на нее. «Ну, конечно. Если вы хорошо подумаете, то сами это осознаете». И Гертруда Фридриховна улыбнулась краешками губ. «О, спасибо вам огромное. У меня просто камень с души свали». Он не договорил, потому что в этот момент раздался хлопок, и прямо посреди комнаты появились три фигуры. Ванда с Леной сделали шаг назад, и Лена убрала в сумку использованный портал, который Эд сделал из ее записной книжки. Епифанцев качнулся и направился прямиком к гробу, глядя перед собой мертвыми глазами. Дойдя до гроба, зомби довольно ловко в него забрался, поднял розу, положил ее себе на грудь и сложил на ней руки, после чего закрыл глаза, снова превратившись в совершенно безобидный труп. Раздался грохот, и девушки одновременно посмотрели на упавшего в обморок патологоанатома. «Что здесь происходит, мне кто-нибудь объяснит?» — произнесла Рерих довольно угрожающе, обращаясь к девушкам. «Да, сейчас только Диму позову», — пискнула Лена и бросилась к двери. Резко распахнув створу, она отпрыгнула в сторону, потому что на нее едва не завалился Гаранин, успевшись задремать стоя. Тряхнув головой, прогоняя остатки сна, он посмотрел на гроб. «И как?» — тихо спросил он, принципиально не глядя на валяющегося на полу патологоанатома. «Мало ли, что с ним Рерих делала, в конце концов». «Эд», — шепотом ответила Лена, и Ромка не смог удержать смешок, уже по-другому посмотрев на лежащее без сознания тело. «Рома, мы все ошиблись. Я пойду за Димой, это посторожи доктора, он не должен отсюда уйти просто так. Слишком многое видел, не предназначенное для него». «Хорошо, только побыстрее. Я, как и Гертруда Фридриховна, очень хочу услышать ответы», — сказал Гаранин, входя в комнату, и в которой уже раз закрывая за собой дверь. Лена вошла в комнату в тот самый момент, когда вдова посмотрела на часы и громко объявила. «Ну что же, господа и дамы, осталось 10 минут, и мы пойдем провожать Васю в его последний путь». Глотнув чего-то алкогольного из бокала, который держала в руке, она подошла ко мне и снова уткнулась мне в грудь, заголосив. «Почему ты нас так рано покинул?» Я только глаза закатил, отмечая про себя, что рыдала вдова так, чтобы тушь не размазалась, злобно поглядывая при этом на соперниц, стоявших невдалеке, сбившись в компактную кучку. «Я украду у вас своего мужа», — ласково проворковала Лена, беря меня под руку, за что получила едва ли не более испепеляющий взгляд. «Прошу прощения». Я так быстро ретировался, что со стороны это могло смахивать на бегство, но мне в этот момент было плевать на условности. «Я думала, она тебя сейчас затащит в какую-нибудь кладовку и начнет доказывать, что нуждается в очень сильном утешении», — прошипела Лена, и я с удивлением посмотрел на нее. «Она что, ревнует? Меня?» «Ладно, с этим феноменом мы немного позже разберемся, а пока нужно выяснить, что у них в итоге получилось». «Ты поэтому ввязалась в эту авантюру?» — тихо спросил я, выходя из комнаты в коридор. «Мне почему-то хотелось, чтобы отравительницей оказалась именно вдова», — буркнула Лена, не глядя на меня. «Вот тогда мое настроение улучшилось бы многократно». «Лен», — я улыбнулся, — «ты же понимаешь, что ревновать темного — это как минимум странно?» «Понимаю». Она развернулась и уткнулась мне в грудь. «Но ничего не могу с собой поделать. Фу, ты провонял духами этой мымры», — пожаловалась она, отстраняясь. «Меня даже что-то затошнило. И как можно было додуматься так краситься и душиться на похоронах?» «Тебе не стоит задавать этот вопрос мне, потому что я точно не смогу на него ответить». Я усмехнулся и поцеловал ее в висок. «О том, что такие вещи нужно согласовывать со мной, мы попозже поговорим. Устроим весьма пикантный тройничок, ты, я и Ванда. Возможно, я даже возьму плетку. А сейчас рассказывай, Епифанцева отравили?» «Фролова все еще делает анализ», — вздохнув, ответила Лена. «Но одно я могу тебе сказать уже сейчас. Причиной смерти являются многочисленные колото-резанные раны, нанесенные скальпелем. То есть они являются основной причиной смерти». «О как!» — я от неожиданности моргнул. «И как патологоанатом умудрился их просмотреть?» «Понятия не имею», — Лена пожала плечами. «Но мы всегда можем спросить, потому что я попросила Рому не выпускать его из вида. Правда, он был без сознания, когда я выходила. Эд решил совсем не заморачиваться с транспортировкой трупа. Поднял его и приказал лечь обратно в гроб, хорошо там устроиться и снова умереть». «Да, это шуточки в стиле темного князя». Я закусил костяшку пальца, чтобы не засмеяться, представляя себе эту картину, потому что смех на похоронах — это немного перебор. «Вот за это нас и не любили. А вообще идея-то хорошая. Просто я подобные перспективы постоянно забы...» «А-а-а!» Из комнаты спокойным раздался вопль. «Да когда ты уже сдохнешь, сволочь! Какая темная падла решила надо мной так поиздеваться!» Мы переглянулись и бросились в комнату. Забежав внутрь, я плотно прикрыл за собой дверь. Гаранин в этот момент держал вырывающегося патологоанатома, пытаясь одновременно вытащить у него из руки скальпель. «Так, похоже, человек, нанесший Епифанцеву смертельные ранения, найден», — пробормотал я, ловко вырывая скальпель из руки совершенно невменяемого доктора. «Вопрос только в том, почему так произошло». «Он сел на столе, когда я уже приготовился сделать разрез», — всхлипнул патологоанатом, который, оказывается, услышал, что я бормочу себе под нос. «Это было ужасно. Я много читал про то, что некроманты творили, поднимая целые армии мертвецов». «Всегда знал, что чтение не доводит до добра», — фыркнул Ромка, силой усаживая его на стул. «Так что, получается, я ошибся?» — Рома повернулся ко мне. «Василия Борисовича никто не травил? Но как же тогда характерные отметины?» У меня зазвонил телефон, и я, посмотрев на номер, сообщил присутствующим. «А вот сейчас мы узнаем ответ на твой вопрос», — и нажал на кнопку приема вызова. «Да, Ксения Анатольевна, вам что-то удалось выяснить?» «Дмитрий Александрович, мне удалось много чего выяснить, и я даже кое-что уточнила, вспомнив о своей прошлой работе в прокуратуре, и мне кажется, полагается премия, можно не деньгами», — промурлыкала Фролова, а потом добавила совершенно серьезно. «Нашего Епифанцева не просто отравили, его травили долго и целенаправленно 5 различными ядами». «Что?» — я уставился на немного успокоившегося патологоанатома и включил громкую связь. «Продолжайте вы на громкой». 5 разных совершенно смертельных ядов, которые в минимальных концентрациях способны привести к смертельному исходу. Один из них гильдийский, и Роман Георгиевич не даст мне соврать, этот яд смертелен для всего живого. От него даже тараканы дохнут, а это, согласитесь, непросто устроить». При этих словах Ромка сосредоточенно кивнул. «Это объясняет наличие каймы на ногтях, но не объясняет, почему он так и не умер в страшных конвульсиях», — спросил Гаранин, все еще разглядывая замкнувшегося в себе патологоанатома. «Убийцы? А я думаю, что их было все-таки несколько, потому что один сотворить такое не способен. Использовали яды максимально токсичные, но практически нейтрализующие действия друг друга», — любезно пояснила Фролова. «Таким образом, я могу смело заявить, что первая приблизилась к разгадке противоядия гильдийского яда, что считалось до недавнего времени практически недостижимым». «Вот сейчас все стало вообще непонятно», — признался я, переводя взгляд на покойного. «Если яды нейтрализовали друг друга, то отчего он все-таки умер?» «Я сказала, что они практически нейтрализовали действия друг друга», — ответила Ксения. «Недомогание, скорее всего, мышечные боли, особенно в ногах. Епифанцев, скорее всего, чувствовал и пошел к Ольге Николаевне Ахметовой. Ольга Николаевна провела ему все разумные в данной ситуации обследования, кроме анализа на подобные токсины, и назначила лечение. И вот как раз это лечение спровоцировало мгновенный ответ в виде просто неприлично быстрого и массивного ДВС-синдрома». «По-русски, если можно», — хмуро попросил Ромка. «Множественные тромбозы», — пояснила Фролова. «Плюс что-то по неврологической линии, что вызвало состояние наподобие синдрома Лазаря». «То есть к патологоанатому он попал все-таки мертвый?» Я снова посмотрел на Епифанцева. «Нет, он был еще жив, потому что смерть наступила все-таки от проникающих ранений». Она замолчала, а потом осторожно добавила. «Это он его так?» «Похоже на то. Епифанцев мог очнуться в прозекторской?» «Вряд ли», — немного подумав, ответила Ксения. «Он фактически был мертв, когда его доставили в морг. Просто сердце все еще совершало свои последние движения. Мозг точно был к тому моменту мертв, но какие-то рефлекторные движения этот почти труп мог совершить». «Но ты же сказала, что его убил патологоанатом», — нахмурился Ромка, пытаясь разобраться в цепочке желающих прикончить Епифанцева. «Я сказала, что конечной точкой в жизненном цикле Василия Борисовича стали проникающие ранения грудной полости, но по факту его убила Ахметова, сама того не подозревая», — задумчиво произнесла Юлия. «Я изложу все в отчете, не переживайте». «Ясно», — я потер лоб и пожаловался вслух. «Понятия не имею, что мне делать со всем этим». «Вот в этом я помочь вам не могу», — усмехнулась Фролова. «Но вы подумайте насчет премии». Она отключилась. Одновременно с этим дверь распахнулась, на пороге появилась вдова, а за ее спиной маячили любовницы. Повернувшись к ним, я почему-то задал вопрос, который совершенно не хотел задавать. «Зачем вы пытались отравить вашего мужа?» «Я уже говорила», — внезапно взвелась женщина. «Все эти бесконечные женщины, я, видимо, уже постарела». «Ведь мне 35 не так давно исполнилось. Я уже просто не могла терпеть все эти унижения. Вася прямо из моей постели бежал в койку к этой рыжей дряни, и я чувствовала, что очень скоро стану ему не нужна», — одновременно воскликнула одна из любовниц, но ее голос потонул в крике остальных. «Он сам во всем виноват!» И самая молодая разрыдалась, закрыв лицо руками, всхлипывая при этом. «Я его действительно любила. Он так красиво ухаживал, был такой страстный любовник, а он...» «Вот, Дима, нам, похоже, все-таки нужно поучиться у Василия Борисовича, хоть и посмертно». Ромка потер переносицу. «Что делать будем?» Мои лихорадочные размышления прервал телефонный звонок. Пока я смотрел на дисплей, пока подносил трубку к уху, Рома впихнул слабо сопротивляющихся женщин в комнату и закрыл дверь. К счастью, остальные скорбящие все еще поминали и не спешили покидать фуршет, так что таких неожиданных признаний никто не слышал. «У тебя какие-то новости?» — спросил я сразу у взявшего трубку Эда, отходя к окну. «Да, я выяснил условия завещания Епифанцева. Он все свое состояние и прибыль от патентов передал на нужды научного отдела, который был его единственной настоящей страстью». Спокойно ответил Эдуард и после секундной паузы осторожно произнес: «Я слышал про Ахметову». «И убийца не может наследовать убитому, это я тоже помню», — тихо сказал я. «Решение за тобой». Эдуард отступил в сторону, как делал всегда, когда я должен был принять трудное решение. Я понимаю, его так воспитывали, но иногда я очень нуждался в совете. «Да, дом с обстановкой принадлежит вдове. Она в свое время была очень востребованной моделью. Даже у нашего любимого Савина работала. Плюс у нее своя линия дорогой и хорошо продающейся косметики. Так что она точно не бедствует и совершенно не нуждается в деньгах». «Они все, похоже, довольно успешные дамы», — я покачал головой. «Любовь, что тут поделаешь, она действительно может быть очень зла. Это насколько велика сумма? Мы сможем с ее помощью отказаться от спонсорской помощи Белевского?» «Да, вполне», — сразу же ответил брат. «Так что ты будешь делать?» «Ничего», — я принял решение, покосившись на покойника. «Иногда справедливости лучше подождать. Так будет лучше для всех, в том числе и для него. Не думаю, что Василий Борисович обрадовался, если бы узнал, что его деньги так и не достались СБ из-за подобной череды случайностей. Дело закрыто». «Хорошо». Мне показалось, что Эд выдохнул с облегчением. «Я начинаю процедуру расторжения договора с Белевским». «Начинай». Я отключился и повернулся к остальным. «Я не буду заново открывать дело. Это не значит, что вы все не виноваты, но пускай все остается на вашей совести». «Дима...» Начала была Ванда, но я перебил ее, подняв руку. «Я всего лишь выполняю последнюю волю покойного. Если я дам всему этому ход, то вряд ли смогу выполнить условия его завещания. Да и Ольге Николаевне может достаться, если кто-то из прокуратуры вспомнит затаенные на нее обиды. С ней ничего, конечно, не случится, но нервы ей потреплют. И да, Ахметовой придется как минимум уволиться из СБ, и от этого пострадаем исключительно мы. Так что дело закрыто. Давайте уже проводим Василия Борисовича в его последний путь и забудем обо всем этом». «Но они же убийцы», — тихо проговорила Ванда. «Как мы можем их отпустить? В следующий раз они точно завершат начатое». «Подумай, что с этим можно сделать», — обратился я к Вишневецкой, закусившей губу и внимательно рассматривающей жену и любовниц покойного. Женщины переглянулись и внезапно обнялись, плача и что-то тихонько друг другу говоря. Я же только головой покачал и направился к двери. Оставалось только сказать речь, дождаться, когда гроб засунут в могилу, и можно было возвращаться на работу. «Так, я правильно поняла, что именно тот доктор стал истинной причиной смерти Василия?» Уже у двери меня догнала Рерих и взяла под руку, нагнувшись и зашептав в ухо. «Вы слышали заключение эксперта, Гертруда Фридриховна?» ответил я, оборачиваясь к патологоанатому, который что-то высчитывал на пальцах, немного успокоившись, когда услышал, что сказала Фролова. «Но я почти убедила его, что он не виноват в Васькиной смерти». Рерих остановилась, растерянно глядя на меня. «Ничем не могу вам помочь». Я открыл дверь, выходя уже из комнаты. «С меня хватит, больше я на подобные мероприятия не ногой. А что, Медведевой можно простудиться, килограмм мороженого сожрав, а мне нет? Вот так и буду поступать, а пока избавлюсь, наконец, от Белевского раз и навсегда».